Идея и опыт. Рассматривая мироздание во всем его объеме и в мельчайших деталях, мы представляем себе, что в основе всего лежит идея, по которой извечно действуют и творят Бог в природе, природа в Боге. Созерцание, рассмотрение, размышление подводят нас ближе к этим тайнам. Мы отваживаемся и осмеливаемся создавать идеи, но мы умериваем свой пыл и составляем понятия, которые должны быть аналогичны тем первоначальным понятиям. Здесь мы сталкиваемся с трудностью, которая не всегда ясно осознается, а именно, что между идеей и опытом лежит пропасть, перешагнуть которую мы напрасно стараемся. И несмотря на это, мы вечно стремимся преодолеть этот пробел разумом, рассудком, силой воображения, верой, чувством, мечтой, а если ничего не поможет, то глупостью. Наконец, затратив некоторые усилия, мы приходим к выводу, что прав, наверное, тот философ, который утверждает, что никакая идея полностью с опытом не согласуется, признавая, правда, что идея и опыт могут и даже должны быть аналогичны. Соединить идею и опыт весьма трудно, что очень мешает в естествоиспытании. Идея независима от пространства и времени. Естествоиспытание ограничено пространством и временем. Поэтому в идее теснейшим образом переплетаются симультанные и суксессивные. С точки же зрения опыта они всегда раздельны, и действие природы, которое, по идее, нам представляется симультанным и суксессивным одновременно, может довести нас до своего рода сумасшествия. Разум не может себе представить объединенным то, что чувствами воспринято раздельно, и так и остается неразрешенным противоречие между восприятием и существующим в идее. Природа принадлежит сама себе, существо — существу, человек принадлежит природе, она — человеку. Тот, кто вникает в таинство природы здравым, открытым, свободным умом, тот и является самым серьезным наблюдателем, как неискушенное дитя. Поэтому удивительно, что естествоиспытатели спорят за место на необозримом пространстве и хотели бы друг другу ограничить безграничный мир. Познание, созерцание, наблюдение, рассмотрение, синтезирование, открытие, изобретение — суть виды духовной деятельности, которые тысячу раз отдельно или в совокупности совершаются более или менее одаренными людьми. Констатация, классификация, счет, измерение, взвешивание являются значительными вспомогательными средствами, с помощью которых человек постигает природу и стремится господствовать над ней, чтобы в конечном счете все использовать для себя. Добрая природа-мать никому не запрещает пользоваться всеми этими и другими родственными видами деятельности. Правда, ребенок или слабоумный замечают иногда больше, чем здравомыслящий взрослый, и присваивают себе бессознательно от общего богатства какую-то долю. При современном положении естествознания нужно неустанно говорить о том, что может способствовать его развитию и что мешать, и ничто не может быть более полезным, чем если бы каждый был на своем месте, знал бы свои возможности, делал бы, что в его силах, но и за другими признавал бы равные права, что они тоже работают и приносят пользу. К сожалению, положение таково, что все это не делается без борьбы и споров, так как всегда имеет место вражда, как это бывает на этом свете, и среди людей создается исключительная собственность, и друг другу мешают отнюдь не только тайно, но и открыто. И в этих записках не удалось избежать противоречий и возражений, и даже весьма серьезных. Но поскольку я хочу отвоевать для себя и других большее пространство, чем нам до сих пор отводилось, то меня и моих единомышленников нельзя упрекать в том, что мы остро выступаем против того, что противостоит нашим законным требованиям, и что мы не позволяем по отношению к себе ничего, что уже много лет учинялось против нас. Но для того, чтобы скорее окончились эти неприятные волнения умов, Я предлагаю, чтобы каждый, кто бы он ни был, проверил свои права и спросил себя, приносишь ли ты пользу на своем месте и в чем твои задачи.